«Я убью тебя, чертов предатель!» — взревел Блэк. «Нет!» — между ними резко выскочил Гарри. «Гарри, он же предал всех нас, предал твоих родителей!» — возразил Сириус, пытаясь обойти парня. «Вот именно, он предал, а не ты, и мы сможем это доказать перед Визингамотом. Под Веритасирумом он расскажет, как все на самом деле было той ночью. Тебя оправдают, и ты станешь свободным». Сириус удивленно уставился на парня. Мужчину так поглотила мысль отомстить за своих друзей, что о таком варианте развития событий он и не подумал. «Сириус, если все действительно так, как ты говоришь, то Гарри прав. Если сдать Питера Аврорам, тебя смогут оправдать». Римус оправился от шока быстрее своего школьного друга. «Если ты мне до сих пор не веришь», — вновь разозлился Сириус. В этот момент произошло сразу несколько событий. Рон завыл сильнее, он попытался подняться с помощью Гермионы, но у него не получилось, и парень свалился обратно. Гарри рванул было к другу, но услышал шаги со стороны двери. Он развернулся в сторону звука, но было уже поздно. В воздухе мелькнула палочка и после холодного «Экспеллиармус» две другие палочки взмыли в воздух и отлетели в сторону. «Какого дементора здесь происходит?» — ядовитым тоном протянул Снейп. «Северус, это не то, чем кажется», — начал Люпин, вскинув руки в восстанавливающем жесте. «Да неужели?» — Зельевар вскинул бровь. «Лично я вижу, как ты мило беседуешь с преступником и мертвецом. Ко всему прочему, подвергаешь студентов опасности. Думаю, директор будет рад узнать, что человек, за которого он поручился, не оправдал его надежд». «Нюниус, ты как всегда влез в то, что тебя не касается». Сириус двинулся в сторону Зельевара, но тот направил палочку на него. «Даже не думай», — совершенно спокойно проговорил он. «Мне безразличны все ваши оправдания. Мы сейчас все пойдем в замок, и пусть Авроры вместе с директором решают, как с вами поступить». «Северус, ты не понимаешь», — начал было Римус, но его перебили. «Инкарцера», — произнес Зельевар, и толстая веревка связала Блэка и Петтигрю. «Советую тебе вспомнить, кому и чем ты обязан», — произнес он, смотря на оборотня. Римус захлопнул рот и, опустив голову, отошел в сторону. Снейп взмахом палочки указал на дверь, давая понять, что пленники должны идти первыми. Блэк зло взглянул на слизеринца, но направился в сторону выхода. «Поттер, помогите Уизли встать и быстро выметайтесь отсюда», — рявкнул Снейп так, что Гарри в одно мгновение очутился рядом с Роном. «Вас тут вообще не должно быть, о чем вы только думали», — снова проорал он, когда Гарри и его друзья приблизились к двери. Поттер уже хотел ответить, но Зельевар резко развернулся и вышел из комнаты. Он нагнал своих пленников уже у самого подножья лестницы и снова рявкнул, но слов гриффиндорцы разобрать не смогли. «Северус, прошу тебя, послушай». Римус все еще пытался что-то объяснить Зельевару, когда они вышли и оказались на небольшой поляне. «Я не собираюсь выслушивать ваши жалкие оправдания, ни твои, ни этого предателя». Снейп был непреклонен. «Я не предавал Поттеров, я не был хранителем тайны», — почти проорал Сириус, глядя прямо в глаза своему недругу. «Что ты несешь?» — Зельевар нахмурил брови. «Мы все переиграли в последний момент. Джеймс сделал хранителем Фиделиуса Питера, а он выдал тайну Волан-де-Морту. С чего ты взял, что я поверю хоть одному твоему слову? А ты взгляни на его левое предплечье», — Сириус ухмыльнулся. Снейп недоверчиво покосился на связанного Петтигрю. Зельевар медленно подошел к нему и, бросив невербальное заклинание, развязал руки. Гарри и его друзья, что стояли недалеко и наблюдали за всем этим действом, затаили дыхание. Профессор взмахом палочки распорол левый рукав Петтигрю, и всем присутствующим на поляне открылась уродливая черная татуировка с изображением черепа и выползающая из него змеей. «Темная метка», — протянул Зельевар и с отвращением покосился на Петтигрю. «Я бы сам умер, но ни за что не предал бы своих друзей и крестника», — почти шепотом произнес Сириус, смотря на темную метку. Снейп резко развернулся к нему и направил палочку. Гарри испугался, что профессор все равно захочет навредить его крестному, и уже бросился вперед. Но Зельевар взмахнул палочкой, и веревки рухнули под ноги Блэка. Тот уже хотел что-то сказать, но всеобщее внимание привлек странный хрипящий звук. Все разом обернулись в ту сторону, откуда он доносился, и ужаснулись. Римус Люпин стоял недалеко от Петтигрю и уже не удерживал его за ворот куртки. Его руки висели вдоль тела и их било крупной судорогой. Профессор Зати запрокинул голову назад. Его глаза закатились, а из-под одежды можно было разглядеть странное шевеление. Догадка Гарри ужаснула его, Это кости люпина перестраивались и создавали движение под покровом одежды. Поттер замер, боясь пошевелиться от страха. Парень знал, кто такие оборотни, но никак не мог предположить, что его самый любимый учитель и по совместительству лучший друг родителей – оборотень, Мерлин. Так вот, что за оборотень прятался в визжащей хижине, когда он встретил там Китлин. Вот, в чьей голове она копалась, и вот, почему она так много знала о Блэке и Петтигрю. Она же рассказывала ему о них, о том, что Блэк и его отец были лучшими друзьями с первого курса, о том, что Петтигрю на самом деле жалкий, трусливый и ненадежный человек. Китлин описывала их характер и манеру поведения так, будто знала их лично, а это невозможно. Вот, почему она забрала Сириуса к себе домой. Она точно знала, что тот невиновен, и решила ему помочь. Продолжить свое рассуждение Поттер не смог. Парень, похоже, так сильно ушел в собственные мысли, что не заметил, как на поляне все переменилось. Профессор зельеварения теперь стоял совсем близко к ним и старался от чего-то их закрыть. На поляне стоял потрепанный, темно-коричневый оборотень. Он тяжело дышал и смотрел куда-то вдаль отстраненным взглядом. Петтигрю от испуга осел на траву и трясся всем телом. Только Блэк остался стоять рядом со своим другом и пытался что-то до него донести. «Римус», — тихо и спокойно произнес Сириус, — «ты принимал сегодня лекарство?» Поттер понимал, о чем говорил его крестный, но не мог понять, как оборотень должен ему ответить. Ликантропное зелье должно притупить все органы чувств у оборотня и усыпить. В таком состоянии он вряд ли сможет что-то ответить. Но и если он его не выпил, оборотень, скорее, просто разорвет их на мелкие кусочки. Похоже, второй вариант все же оказался более вероятным. Люпин резко развернулся и одним взмахом своей огромной лапы сшиб Блэка с ног, и тот покатился в кусты. Оборотень снова развернулся и, заметив группу волшебников, двинулся к ним. Зельевар пытался хоть как-то его остановить с помощью заклинаний, но у него ничего не вышло, и следующий удар пришелся прямо по профессору. Снейп повалился на спину, сбивая при этом гриффиндорцев. Гермиона в очередной раз громко вскрикнула и упала на землю. Гарри уже мысленно прощался с жизнью, как вдруг из кустов выскочил огромный черный пес. Он со всей силы вцепился в лапу оборотня, которой он в очередной раз замахнулся. Оборотень протяжно взвыл и сцепился с псом. Гарри в ужасе узнал в их спасителе своего крестного. У него появилось отчаянное желание как-то помочь, но ничего из того, что приходило ему в голову, он сделать не смог бы. Два противника двигались так быстро, что попробуй гриффиндорец остановить оборотня каким-нибудь заклятием, то непременно попал бы и в Сириуса. По всей поляне летали клочья травы и огромные куски земли. Оборотень резко вывернулся и сильно зацепил когтями бок пса. Тот громко взвыл и кубарем покатился вниз по склону. Люпин вскочил на лапы и в периферии его зрения мелькнули гриффиндорцы. Он бросился в их сторону. Гермиона и Рон истошно закричали и постарались отползти подальше. Но куда им до скорости оборотня? Он был уже в метре от ребят, как неизвестно откуда выпрыгнул кто-то крупный и белый. Это большое белое нечто вцепилось мертвой хваткой в оборотня и покатилось вместе с ним по земле. Люпин вывернулся и задней лапой как можно сильнее оттолкнул своего врага. Белый комок взмыл в воздух, а затем резко упал на землю. Лишь когда на пару секунд все замерло, Гарри смог рассмотреть это белое нечто. Им оказался большой и абсолютно белый волк. Он был с длинной, густой шерстью и большими ушами, которые безостановочно шевелились на его затылке. Он недовольно фыркнул и поднялся на все четыре лапы. Теперь между оборотнем и его добычей стоял полярный волк. Он злобно скалился и рычал на Люпина, чем явно взбесил его. В этот момент Гарри услышал приглушенный звук откуда-то снизу. Он опустил взгляд и понял, что его профессор зельеварения пришел в себя и старается принять сидячее положение. Он быстро наклонился, помогая Снейпу, чем сильно удивил сам себя. В тот же момент он услышал очередной громкий рев и перевел взгляд на поляну. Теперь на ней появился еще и Сириус. Он был сильно помят. Черный пес прихрамывал, а по его левому бедру текла кровь. Оборотень медлил, видимо, решая, на кого же броситься первым, и все же рванул в сторону пса. Белый волк бросился вслед за ним и в один большой прыжок оказался на спине обратившегося профессора Зати. Тот явно этого не ожидал, но уже был в нескольких сантиметрах от своей цели. Он запнулся и всем весом рухнул на Блэка. Пес не растерялся и, отпрыгнув немного в сторону, тоже бросился на своего противника. Они сплелись в один огромный клубок и покатились через кусты вниз по склону. Через минуту не было слышно даже отдаленного рычания и звуков борьбы. Поттер оглядел поляну. Она выглядела так, будто по ней пронесся тайфун. Гриффиндорец перевел взгляд на своих друзей. Они судорожно прижимались друг к другу и огромными глазами смотрели на парня. Профессор зельеварения медленно встал и помог подняться Рону и Гермионе. «Помогите Уизли, Поттер», — хриплым голосом проговорил тот. Гарри вмиг оказался рядом с друзьями и перекинул руку друга через плечо. С другой стороны встала Гермиона, повторяя действия Гарри. «Нам нужно срочно вернуться в замок. Неизвестно, получится ли у них одолеть оборотня. Что это, черт возьми, было?» — нервно выпалил Рон. «Профессор Люпин — оборотень, а крестный Гарри — анимаг. Он может принимать форму черного пса», — почти на автомате проговорила его подруга. «Ты знала?» — удивился Гарри. «Что Сириус анимаг?» «Нет, а вот про профессора я давно догадалась. Еще в то время, когда вы задали нам эссе про оборотней. Просто сопоставила факты», — последняя подруга произнесла, смотря на профессора зельеварения. «Что ж», — протянул тот, — «рад, что хоть кто-то на вашем факультете умеет шевелить мозгами». Гарри нахмурился. Снейп, вроде, и похвалил, но при этом и унизил весь факультет. Они уже собирались уходить, как Поттер вспомнил нечто очень важное. «Петтигрю!» — прокричал тот и мгновенно осмотрел поляну. «Похоже, он сбежал», — сделала вывод Гриффиндорка. По пути в замок Гарри поносил себя, на чем свет стоит. Головой он понимал, что в той ситуации, в которой они оказались, задержать предателя у них явно не вышло бы. Но легче от этого не становилось. Тот, чье воскрешение могло бы спасти Сириуса, сбежал, и теперь они не смогут доказать его невиновность. «Как вы думаете, тот белый волк тоже анимаг?» — спросила Гермиона, когда они шли в сторону замка. «Больше похож на обычного волка», — буркнул Рон, аккуратно переступая через кочку. «Полярный волк в Хогвартсе летом, тебе это не кажется немного нереальным?» — возразила Гермиона. «Ну мало ли, как его сюда занесло. Рон, он явно защищал нас. Обычный волк не стал бы спасать людей от оборотня», — вновь взъелась подруга. «Мисс Грейнджер права, это явно не обычный волк», — послышался приглушенный голос профессора зельеварения. «Но получается, что в школе есть кто-то, кто владеет анимагией, помимо МакГонагалл?» — спросил Поттер. «Не имею представления», — только и ответил Снейп. «Не советую рассказывать об этом всем подряд. Блэк, скорее всего, незарегистрированный анимаг, как, возможно, и волк, а это незаконно. Мы и не собирались», — буркнул в ответ Поттер. «Вы ведь поверили Сириусу и не станете сдавать его Аврорам?» — с надеждой в голосе спросил он. «Поттер, мне плевать, что там произошло с Блэком и вашим папашей. Их жизни мне абсолютно безразличны. Сдавать его министерству я не буду, но не надейтесь, что я стану ему помогать. Вся эта компашка мне глубоко противна», — сказав это, он резко отвернулся и вновь двинулся в сторону замка. Друзья ввалились в больничное крыло, громко распахнув двери. Взволнованная мадам Помфри тут же выбежала из своего кабинета и подлетела к ним. Она быстро окинула взглядом Гарри и Гермиону и, убедившись, что видимых повреждений нет, переключилась на Рона, проверив его на предмет травм диагностирующим заклинанием. «Кладите его на кровать», — быстро проговорила она и вновь скрылась в своем кабинете. «С ним все будет хорошо?» — взволнованно спросила Гермиона, когда Помфри вернулась к ним с несколькими разноцветными флаконами. «Ничего страшного, это просто вывих. Как это произошло?» — спросила медведьма у Рона. «Я пытался схватить коросту, но она вдруг резко превратилась». Гарри незаметно ткнул друга пальцем. «В смысле извернулась? Я неудачно шагнул и подвернул ногу», — быстро поправил себя Рон. «Это так, Северус?» — поинтересовалась Помфри у преподавателя, что стоял недалеко от кровати ее пациента. «Не знаю. Я встретил этих идиотов за пределами замка, и мистер Уизли уже был в таком состоянии», — холодно ответил Снейп. «Ясно. В таком случае, вы все четверо остаетесь здесь, пока я не осмотрю вас». «Четверо?» — Зельевар в удивлении вскинул бровь. «Да, тебя это тоже касается. Думаешь, я не заметила, что твоя одежда порвана и в крови?» — спросила медведьма. «Так что даже не пытайся возражать. У меня нет на это времени», — сквозь зубы процедил профессор. «Я и сам способен справиться. Это всего лишь царапина. Ты меня, конечно, извини, но я не верю тому, что вы мне тут рассказываете». Она обвела всех присутствующих сердитым взглядом. «И если вы не хотите мне рассказать правду, то останетесь здесь, пока я не удостоверюсь, что вашему здоровью ничего не угрожает», — твердым голосом сообщила мадам Помфри. Гарри, Гермиона и Снейп переглянулись и с тяжелым вздохом расселись по кроватям. Они стойко терпели все манипуляции медведьмы, пили предложенные ею зелья, внимательно наблюдали за тем, как она накладывает лечебные заклинания на их царапины. Поттер понял, что хоть он и не горел желанием оставаться здесь, но передышка ему все же нужна. Он и не представлял, как сильно вымотался и эмоционально, и физически. Они провели здесь уже около часа. Гарри был поглощен своими мыслями, его друзья негромко переговаривались, а Снейп, стоя подальше от детей, тихо о чем-то говорил с мадам Помфри. Всю эту идиллию нарушил очередной громкий удар двери о стену. В больничное крыло вошел Дамблдор с жутко взволнованным лицом и профессор МакГонагалл. В какой-то момент Гарри показалось, что глаза его декана полны слез. Перед собой они кого-то левитировали. Лежа на кровати, Гарри не мог разглядеть, кого именно принесли в больничное крыло. Но по одежде он понял, что это была студентка факультета Слизерин. Снейп, похоже, тоже догадался, что пострадала его подопечная, и в одно мгновение подлетел к этой процессии. «Что произошло?» – спросил Зельевар, подлетая к кровати, на которую поместили его подопечную. «Дементоры напали на ученицу», – мрачно произнес директор. «Мы с Минервой заметили большое скопление дементоров на озере в запретном лесу и поспешили туда». «Ох, Альбус!» – протянула Помфри, заканчивая водить палочкой над пациенткой. Ведьма всхлипнула и прижала дрожащую руку ко рту. Трое гриффиндорцев взволнованно переглянулись и привстали со своих кроватей, пытаясь разглядеть лицо слизеринки. Как только Поттер принял сидячее положение, он сразу взглянул на девушку. Парень замер в немом шоке. Прямо напротив него, на другой стороне больничного крыла, лежала его подруга. Глаза ее закрыты, тоненькие ручки лежали вдоль тела, а лицо было каменным, без единой эмоции на нем. Она лежала неподвижно, и Гарри задался вопросом, а дышит ли она? Поппи. Снейп вопросительно посмотрел на медведьму. «Мы не успели», — Северус ответил вместо ведьмы директор. «Дементоры высосали из нее душу. Девочка мертва. Примечание к части. Уф. Финал я сильно растянула. Так что не ждите, что быстро получите все ответы. Но в черновике первая часть уже закончена и даже есть пара глав второй части. Надеюсь, вы ждете новые главы. Глава 18. Не по плану. 8 февраля 1994 Хогвартс. Кейтлин вернулась в замок ближе к ночи, когда уже многие студенты отдыхали в своих гостиных. Она не горела желанием встречаться с кем-либо. Девочка сильно вымоталась за эти пару дней. Несмотря на проведенные дома две ночи, отдохнуть ей практически не удалось. Кейтлин нужно было устроить Блэка в Куин Мэннер и подобрать восстанавливающие ритуалы. Ко всему прочему, она провела целых 3 ритуала для стабилизации и восстановления магии Сириуса. Мгновенного эффекта это не даст, зато процесс пойдет в разы быстрее. Однако, войдя в замок, она вспомнила, что как минимум один человек в этом замке с нетерпением ждет ее возвращения. Девочке определенно нужно с ним переговорить до того, как она вернется в подземелье. Зная, сколь настойчивы и безрассудны бывают гриффиндорцы, Кейтлин решила дождаться парня в северном коридоре. Как она и предполагала, Гарри появился в ее любимом месте всего через 15 минут. Кейтлин успокоила Поттера, заверив, что с Сириусом все хорошо и они действительно смогут нормально пообщаться. Правда, сделать они это смогут только летом. Гарри был рад этому. Они обсудили его здоровье и процесс восстановления. После чего парень упомянул странное поведение его подруги Гринджер, и Куин мысленно усмехнулась. Слизеринка уже давно догадалась, в какую опасную авантюру втащили эту гриффиндорку, но не стала говорить об этом Поттеру. Кто знает, как он на это отреагирует. Кейтлин как можно более незаметно проникла в гостиную и уже собиралась выдохнуть с облегчением, как вдруг заметила знакомую фигуру в кресле у камина. «Ну здравствуй, Кейтлин, неужели ты и сейчас станешь утверждать, что не покидаешь замок и не шатаешься не пойми где по ночам?» — серьезно спросила ее соседка по комнате и скрестила руки на груди. «Привет, Пенси, просто вышла прогуляться, ничего особенного», — невозмутимо пожала плечами Куин. «Ты меня за дуру держишь? Тебя не было с вечера воскресенья, а сегодня уже вечер вторника». Громче нужного вскрикнула девочка. «Слушай, какая тебе разница, где я была? Декан в курсе, а во время моих ночных прогулок по школе меня еще ни разу не ловили. Так в чем проблема? А в том, что декан сказал мне, что ты в больничном крыле. Я решила навестить тебя и представь, каково же было мое удивление, когда я обнаружила, что тебя там нет. Ты соврала Снейпу и покинула школу, где ты была все это время. Пенси, давай не будем начинать разговор на эту тему. Тебе не нужно об этом знать, уже серьезным тоном сказала Кейтлин. Не нужно, ты пропадаешь куда-то каждые выходные. Иногда ты исчезаешь прямо посреди недели. Декан либо все знает и прикрывает твои выходки, либо ты врешь и ему, а знаешь ты больше любого студента-семикурсника. Пенси уже закипала от возмущения. Я клянусь, что ничего и никому не расскажу, но я хочу знать правду. Вокруг девочки разлилось желтоватое свечение и моментально погасло. Ты же понимаешь, что магия только что зафиксировала твою клятву, и ты теперь действительно не сможешь никому и ничего рассказать. Пенси отстраненно кивнула. Что ж, в таком случае я расскажу тебе, чем занимаюсь. Садись. Кейтлин указала на кресло позади слизеринки, а сама уселась в соседнее. Я действительно часто покидаю замок. Мне не интересно и нечему здесь учиться. Всю школьную программу я давно изучила. Да, мне все еще нужны практические занятия. Но я в совершенстве знаю теорию, у меня не возникает проблемы с практическим применением различных заклинаний. Так что в школе мне откровенно скучно. Снейп знает лишь о тех моих исчезновениях, что приходится на будние дни. Это происходит нечасто и только если дома случилось что-то серьезное. Как сегодня? Спросила Пенси. Да, в выходные дни я не предупреждаю его, что покинула стены школы. Ухожу я чаще всего домой, чтобы заняться более интересными мне вещами или помогать отцу с ведением бизнеса. Так что ничего криминального в моих вылазках нет, закончила свое объяснение Кейтлин. Почему Снейп тебя прикрывает? Спросила девочка, нахмурив брови. Потому что я в любом случае буду покидать школу и всем будет легче, если директор не будет об этом знать. К тому же Снейп прекрасно понимает, что школьная программа для меня не проблема и баллы факультет из-за меня не потеряет. Но тебя же исключат, если узнают. Кейтлин искренне рассмеялась. Поверь, что бы я ни сделала, директор меня не исключит. Это еще почему? Удивилась Пенси. Потому что за один год моего обучения в школе моя семья платит, как за три. Глаза Паркинсон расширились до размера галеона. Зачем? Это же чертовски много. Во-первых, для моих родных это не проблема. Во-вторых, Дамблдор очень настаивал на подписании контракта, а моей семье это невыгодно. Мой отец бизнесмен и долго в одной стране не задерживается. Рано или поздно, но мы переедем в другое место, а контракт привязал бы меня и моих будущих детей к этой школе. Почему тогда ты покидаешь замок тайком, если тебя все равно не исключат? Пенси вопросительно подняла бровь. Потому что не хочу привлекать внимание директора. Посвящать его в дела моей семьи и мои я не намерена, твердо заявила Куин. Мерлин, я только сейчас поняла, что ты можешь хоть пол школы взорвать, а тебе все равно ничего не будет. Директор в жизни не откажется от ученицы, чьи родители оплачивают один год, как три. Интересно, а куда идут остальные деньги? Вряд ли на школу, грустно усмехнулась Кейтлин. Ладно, это меня мало интересует. Ты теперь довольна, и наконец-то перестанешь доставать меня своими вопросами о моем местонахождении. Прости, девочка виновато склонила голову. Просто я переживала. Ты все время куда-то пропадала, а никто даже внимания на это не обращал, как будто ничего не произошло. Даже декан ничего не говорил, это немного пугало. Проехали. Я правда в порядке, просто мне тут скучно. Пошли спать, а то завтра на уроки. Весь февраль пролетел без каких-либо проблем. Конечно, не обходилось без мелких неприятностей в сфере бизнеса или недопонимания со стороны собственного факультета. Но Кейтлин не считала это чем-то важным. Она продолжала каждые выходные покидать замок и иногда даже предупреждала об этом Снейпа. Их взаимоотношения также изменились. Не сказать, что они подружились, но общий язык нашли достаточно быстро. Зельевар частенько варил для Куин нужные ей зелья, а она в это время делилась с ним своими мыслями об очередном старом фолианте. То, что Снейп варил зелья не только для ее семьи, но и для Сириуса, Кейтлин благоразумно решила не озвучивать. Куин достаточно покопалась в голове Люпина, чтобы понимать, как сильно, должно быть, профессор зельеварения ненавидит эту четверку гриффиндорцев. Зато теперь Кейтлин знает, почему, будучи друзьями с матерью Гарри, он так сильно ненавидит ее сына. Он сильно похож на своего отца. Те же очки, цвет волос, черты лица. Правда, по личному мнению Кейтлин, Гарри был намного симпатичнее Джеймса. Но для Зельевара эта роль и не играла. Ненавистное лицо и зеленые глаза его любимой подруги. Единственного друга на протяжении многих лет. Тут у кого угодно крыша поедет. Кейтлин хотела заняться темной меткой профессора зельеварения, но изучать ее в школе было плохим решением, а в Куин Мэннер сейчас живет Блэк, так что быстро взвесив все за и против и обсудив этот вопрос со Снипом, было принято решение заняться меткой на летних каникулах. Про Сириуса Кейтлин опять-таки решила не упоминать. Дела у Сириуса шли семимильными шагами. Он уже не выглядел так, будто умрет на следующем шагу. Болезненная бледность ушла, синяков под глазами уже не было и он даже начал понемногу набирать вес. Магия почти стабилизировалась, и Кейтлин хотела начать понемногу колдовать с ним. Начать она собиралась с чего-то совсем простого, наподобие Вингардиум Левиасы. Но сначала им следовало подобрать Сириусу волшебную палочку. Прошлую сломали сразу после вынесения приговора. У Джейсона дела шли с переменным успехом. Завоевать прочное место на рынке товаров и услуг в Англии было делом непростым. Больше всего проблем возникло с Люциусом Малфоем. Джей не был уверен, специально этот змей вставляет ему палки в колеса или они просто имеют схожее мышление в сфере бизнеса. Но ситуация с несколькими сорванными сделками немного подбешивала его. Кейтлин помогала ему находить альтернативные пути решения проблем с бизнесом. Нашла парочку замечательных мест для новых магазинов взамен тех, что перебил у них Малфой. Посоветовала, с кем в министерстве лучше всего завести дружеские отношения и подкупить посредством благотворительности. За достаточно короткое время они купили несколько старых зданий и начали их перестройку под магазины. Приобрели пару пустых участков для строительства фабрик и заводов. Следующим шагом для них было строительство мастерских и ателье. Ко всему прочему, добавились встречи с Поттером. Их вечерние посиделки в библиотеке безумно ей нравились. В это время Куин могла хоть немного отдохнуть от того бешеного ритма, в котором жила. Частенько Гарри заглядывал к Кейтлин ночью в северный коридор. Они уже считали это место своей тайной, рассказывать о которой Поттер не желал даже своим лучшим друзьям. Близились экзамены, а Кейтлин и дня не уделила подготовке к ним. Во-первых, она уже давно была к ним готова. Ее знаний было более чем достаточно, чтобы сдать все на превосходно. Во-вторых, у нее не было для этого свободного времени. Она продолжала активно помогать Джею с бизнесом. Ее летний сбор информации очень сильно им помог, так что мистер Куин теперь был весьма влиятельной личностью в магической Англии. При этом, как и хотела Кейтлин, о личной жизни Джея и, в общем, об их семье мало кто знал. Также Кейтлин провела несколько весьма сложных ритуалов. Куин активно занялась вопросом темной метки, но пока без Снипа. Прежде, чем начать эксперимент на живом человеке, она хотела досконально изучить вопрос. Так что теперь покидала школу она достаточно часто, а возвращалась безумно уставшей. Ритуалистика в принципе наука безумно сложная. Не все взрослые волшебники знают достаточно в этой области. А Кейтлин проводила далеко не детские ритуалы, поэтому ее магия снова начала скакать. Змейка старалась не пользоваться ею, пока находилась в школе, чтобы восстановиться перед следующим экспериментом. Ее исследование по изучению влияния темной метки на волшебников пока не увенчалось успехом. Она разыскивала похожие случаи и ритуалы, приводящие к подобному роду связи между магами. Существовало довольно много способов привязать одного волшебника к другому, и темная метка была самым ужасным из них. Перечитав гору темно-магических фолиантов, она пришла к выводу, что темный лорд заклеймил своих слуг. Возможности влияния метки пугали слизеринку. Точно Кейтлин сказать не могла, потому что для этого нужно изучить непосредственно эту самую татуировку, а пока что сделать она это не могла. Но у девушки были предположения, и они ей абсолютно не нравились. Вывод был прост: нужно дождаться летних каникул и поработать над этим вместе со Снипом. О чем Кейтлин думала, когда сказала Гарри, что постарается помочь Клювокрылу, девушка и по сей день не понимала. С одной стороны, животное было действительно жаль, особенно, если учитывать, что змейка очень любила и уважала всех магических созданий. Но с другой стороны, воевать с Малфоем и комиссией по обезвреживанию магических существ было проблематично. Разумеется, заткнуть белобрысого змея хотелось до дрожи, но в данной ситуации не получится обойтись без директора, а Кейтлин этого не хотелось бы. К тому же девочка не понимала, как можно спасти гиппогрифа. Вся комиссия и половина министерства у Люциуса под колпаком, а это значит, что помощи ждать почти не от кого. Несмотря на то, что Джей тоже был не последним человеком в Англии, против Малфоя мало кто захочет пойти, но решение проблемы смог найти Джейсон. мы можем его выкупить». «Это как?» – удивилась Китлин. «Ну ладно, не совсем выкупить. Скорее, дать взятки нужным людям и собрать экстренное заседание комиссии», – попытался пояснить мужчина. «Я все равно не понимаю, как нам это поможет. Нам не отдадут гиппогрифа просто так. У семьи Куин большое количество различных заповедников. Мы скажем, что один из сотрудников заберет гиппогрифа из школы и позаботится о нем. Документы собрать не проблема. Но откуда мы возьмем этого самого человека? Я же не могу прийти в заповедник и нанять кого-то. Я хоть и Куин, но мне 14. Финансами этой семьи я пока что распоряжаться не могу. А в этом нам поможет оборотное зелье и один непоседливый гриффиндорец». Сказав это, Джей бросил хитрый взгляд на Сириуса Блэка. «Что?» — спросил Сириус, оторвавшись от чтения книги. «Думаешь, он уже достаточно восстановился для оборотного?» — спросил Джей, не обращая внимания на вопрос Блэка. «Вполне», — задумчиво протянула Змейка. «Да о чем вы?» — возмутился Сириус и вскочил с кресла. «Нужна твоя помощь», — произнес хозяин Мэннера. «Без проблем. Что нужно делать? Нужно украсть гиппогрифа из школы. Вы слишком много позволяете своей дочери», — сквозь зубы процедил Малфой. «Ничего такого, с чем бы она не справилась. Она способна сама принимать решения и отвечать за их последствия. Если мы закончили, то разрешите откланяться, у меня еще несколько важных встреч вечером», — вежливо попрощавшись со всеми, мистер Куин двинулся в сторону замка. «Я провожу тебя, пап. Была рада со всеми вами встретиться», — Китлин, вежливо попрощавшись, последовала за своим отцом. Девушка быстро догнала своего отца. Они отошли на приличное расстояние и только тогда решили обсудить случившееся. Это было очень рискованно, Джей нахмурился. «Все прошло хорошо, клювокрыл спасен, у комиссии к нам вопросов не возникнет», а Малфой эффектно получил по носу. «Да, возможно, не стоило так резко разговаривать с Лю, договорить девочка не успела». «Я не об этом», — рассердился мужчина. «Я о твоей выходке с гиппогрифом. Зачем было так рисковать? Мне в какой-то момент казалось, что он тебя раздавит. Ты хоть представляешь, чего мне стоило остаться невозмутимым и не броситься вытаскивать тебя из-под лап этого существа? А, так ты об этом. Не было никакого риска. Гиппогриф просто решил показать свою силу. Я крайне уважительно отношусь ко всем магическим и даже не магическим существам. Клювокрыл не чувствовал от меня угрозы и прекрасно понимал, что я его уважаю. Они крайне чувствительны к человеческим эмоциям. Ты хочешь сказать, что он просто красовался?» Удивился Джей. «Что-то типа того», — девочка усмехнулась. «Все равно, это было опасно. Блэк прибудет через 3 дня и под видом работника одного из наших заповедников заберет клювокрыла. Надеюсь, хоть здесь не возникнет никаких проблем». «Да, было бы неплохо», — Змейка устало выдохнула. «Когда ты в последний раз спала?» От мужчины не ускользнул усталый вид слизеринки. «2 дня назад. Не переживай, я могу не спать и дольше», — слизеринка невозмутимо пожала плечами. «Ты опять проводила эксперимент?» «Ага. Мне кажется, я почти нашла способ, если не убрать, то хотя бы максимально обезвредить темную метку». Девочка буквально светилась от счастья. Китлин долго работала над этим вопросом. И вот, после множества неудачных экспериментов, она, кажется, нашла нужную ниточку. До желаемого результата было еще очень далеко, но путь намечен. «Китлин, ты слишком увлеклась этим вопросом. Сбавь обороты. Мне уже страшно проходить мимо твоей лаборатории». «О чем ты?» – удивилась Китлин. «В последний раз, когда я проходил мимо твоей двери, меня чуть не сшиб с ног поток темной магии», – тихо пояснил мужчина, чтобы их не услышали. «Ау, да, думаю, это было последствие неудачного ритуала. Мистер Куин, позвольте вас отвлечь ненадолго», — услышали отец и дочь, когда уже поднялись к школе. «Что-то случилось, господин директор?» — нахмурившись, спросил Джей. «Нет, что вы, у меня просто есть пара тем для обсуждения», — добродушно улыбнулся Дамблдор. «В таком случае не буду вам мешать», — Китлин вежливо поклонилась и направилась в сторону входа в замок. «Мистер Дамблдор, я надеюсь, это не займет много времени. У меня сегодня...» — дальше девочка не услышала, так как ей пришлось скрыться за дверью школы. Разумеется, оставаться в школе Змейка не планировала, и как только дверь за ней закрылась, она рванула к другому выходу. Волшебница накинула на себя скрывающие чары и побежала через длинные коридоры. Она успела услышать лишь небольшую часть разговора, но, как она поняла, ничего важного они не обсуждали. Зато Китлин услышала странные звуки, недалеко от того места, где пряталась. Похоже, не одна она решила подслушать этот разговор, но увидеть этого человека Куин не смогла. Директор и Джейсон попрощались и разошлись каждый по своим делам. Девочка уже хотела вернуться в гостиную своего факультета, как вдруг: «Короста, стой!» — крикнул Рон и бросился вслед за облезлой и больной на вид крысой. «Рон, подожди!» — попыталась остановить его Гермиона и побежала за другом. Следующим, кого увидела змейка, был Гарри. Он скинул с себя мантию, запихнул ее в карман и побежал за своими друзьями. Слизеринка задалась вопросом, а как давно они следят за ее отцом и видели ли они то, что происходило у домика лесничего. Проклиная Петтигрю и импульсивность гриффиндорцев, Куин обновила чары и последовала за золотым трио. Они выбежали с территории школьного двора и направились в неизвестном направлении. Однако Кейтлин быстро поняла, где решил спрятаться этот предатель. На горизонте мелькнула гремучая ива, и змейка вспомнила, что именно под ней есть потайной проход до самой визжащей хижины. Куин не успела приблизиться к дереву, когда заметила, что огромный черный пес схватил крысу и нырнул в потайной ход. Рыжий парень в тот же момент последовал за ними. О чем он только думал, гриффиндорка оказалась чуть умнее и затормозила у самого дерева. Хотя, возможно, это было не самое лучшее решение. Дерево проснулось и ринулось в атаку на Гермиону и Гарри. Слизеринка стояла и судорожно пыталась придумать, как вытащить этих идиотов из-под гремучей ивы. Но ничего дельного в голову не шло. Парень и девушка резко подскочили с земли и упали в дыру между корней дерева. Кейтлин нервно выдохнула, мысленно радуясь тому, что дерево не прибило гриффиндорцев. Слизеринка понятия не имела, что ей делать дальше. Пойти в потайной проход или в хижину она не могла, так как там ее бы с легкостью заметили. Кейтлин знала, что Сириус не позволит, чтобы с его крестником что-то случилось, но все равно волновалась. Чертов Блэк, что он вообще делает в Хогвартсе? Он же должен был забрать гиппогрифа только через 3 дня. Убить его мало, делать было нечего. Змейка спряталась за ближайшим деревом и стала дожидаться дальнейшего развития событий. Каково же было ее удивление, когда через пару минут в проход пробрался Ремус Люпин, а еще через несколько минут Северус Снейп. Глава 19. Северус Снейп. Примечание к части. А вот и продолжение. Надеюсь, вы соскучились. 16 августа 1993. Хогвартс. Кабинет директора. Все основные вопросы по учебному процессу мы с вами обсудили. Если возникнут еще какие-то сложности, будем решать их в индивидуальном порядке. Директор школы чародейства и волшебства Хогвартс с добродушной улыбкой отодвинул от себя гору свитков с учебными планами. «Директор, я еще хотела обсудить походы в Хогсмит в этом году. В свете последних событий, неразумнее ли будет их отменить, или хотя бы приостановить, пока Блэка не поймают?» — спросила декан факультета Гриффиндор. «Это, действительно, важный вопрос, но мы не будем отменять походы в Хогсмит», — ответил Дамблдор. «Но, директор, разве это благоразумно? Дети же, министерство собирается прислать в школу дементоров для охраны территории», — с хмурым выражением лица сообщил старый волшебник. «Дементоров в школу? Да о чем они вообще думают? Господин директор, этого нельзя допустить», — вскрикнул профессор Флитвик. «К сожалению, это уже решенный вопрос, и я ничего не могу с этим поделать. Мы спорили с министром не один день, но он был непреклонен. Однако меня заверили, что к детям они и близко не подойдут и будут охранять школу исключительно по ее периметру», — все так же хмуро ответил Дамблдор. «А если они все же нападут на учеников, мы проведем подробный инструктаж и предупредим студентов, чтобы они не злили и не приближались к стражам Азкабана». Северусу Снейпу были прекрасно знакомы эти отвратительные существа. То время, что он провел в Азкабане, пока Дамблдор не вытащил его оттуда, навсегда останется одним из самых ужасных. Он был абсолютно согласен со своими коллегами, что эти твари не должны и близко приближаться к школе, полной детей. За своих змеек он не так сильно переживал. Профессор Зельеварения был убежден, что среди его подопечных нет идиотов, что захотят поближе познакомиться со стражами самой ужасной тюрьмы. Но это не значит, что на других факультетах учатся столь же благоразумные дети. Последнее, о чем я хотел бы с вами поговорить, это поступление в этом году новой студентки. У нас больше полусотни новых студентов. Снейп демонстративно закатил глаза. Тут немного другой случай. Девочка переводится к нам из Америки и будет учиться на 3-м курсе, объяснил директор. Почему вы не предупредили нас об этом? Нужно же столько всего подготовить, начала возмущаться МакГонагалл. потому что решение о ее обучении в нашей школе было принято сегодня утром. Мистер Куин, отец девочки, заходил сегодня ко мне. Но как же так, мы же не успеем подготовить контракт на обучение. Нужно срочно заняться подготовкой к ритуалу, чтобы ее имя появилось в книге. Декан факультета Гриффиндор возмущенно вскочила и взмахнула руками. Это не потребуется. Отец девочки весьма ясно дал понять, что контракт со школой они заключать не станут. Мистер Куин настоял на обычном договоре, тяжело вздохнув, пояснил директор. «Но почему? Это же совершенно невыгодно», — спросил профессор Люпин. «Мистер Куин бизнесмен. Он объяснил, что деньги для их семьи не проблема, и оседать в Англии они не планируют. Их семья активно развивает свой бизнес и в любой момент может переехать в другую страну. Поэтому контракт для них неприемлем. Что ж, в таком случае никаких проблем не должно возникнуть». Минерва наконец успокоилась. «Да, но я хотел бы, что вы все присмотрели за девочкой». Учителя непонимающе взглянули на директора, и тот пояснил свою просьбу. «Девочка попадет в совершенно новую среду, далеко от своей родины и в уже сформировавшийся коллектив. Думаю, мы должны сделать все, чтобы она не почувствовала себя изгоем и как можно быстрее влилась в школьную жизнь. Если вдруг возникнут сложности, я хотел бы об этом незамедлительно узнать». Преподаватели утвердительно кивнули и, обсудив еще пару незначительных мелочей, разошлись. Однако Дамблдор настоял на том, чтобы Снейп задержался на пару минут. «Вы что-то хотели от меня, директор?» – безразличным голосом спросил Зельевар. «Да, Северус, я бы хотел, чтобы ты повнимательнее присмотрелся к новой ученице. Как вы себе это представляете? Нам даже еще неизвестно, на каком факультете она будет учиться». Профессор вопросительно выгнул бровь. Ее отец рассчитывает, что Кейтлин поступит либо на Когтевран, либо на Слизерин. Но независимо от этого, я все равно прошу тебя последить за девочкой. Директор бросил на него строгий взгляд. Для чего? Что такого в этой студентке? Я поинтересовался у своих знакомых об этой семье, и никто ничего давно о них не слышал. Странно, что они снова вышли в общество, да к тому же в Англии. Мне кажется это подозрительным. Даже если это так, зачем следить за 13-летней девчонкой? Просто сделай это для меня. Директор понемногу начинал терять терпение. Скрипя зубами, Снейп все же согласился и, резко развернувшись, вышел из кабинета. 1 сентября 1993. Большой зал. Хогвартс. Северус Снейп уже проверил своих змеек. Факультет Слизерин всегда отличался своей организованностью. Поэтому все слизеринцы, кроме первокурсников, уже сидели за своим столом. С ней покинул медленным взглядом большой зал. Многие студенты уже собрались за своими столами и с нетерпением ждали начала распределения и торжественного ужина. Лучше всех было слышно и видно, конечно же, гриффиндорцев. Студенты факультетов Пуффендуй и Когтевран тоже не сидели молча, но вели себя сдержанно и культурно. Внимание Зельевара привлекло новое лицо. Девочка, на вид лет 13, спокойным и уверенным шагом шла по направлению к преподавательскому столу. Волшебница, по мнению профессора, ничем особенным не выделялась, кроме огромных светло-голубых глаз. Она подошла к самому краю стола когтевранцев и села за него. Похоже, это и была та самая новая студентка. Снейп имел превосходную память и поэтому точно мог сказать, что эту девочку он никогда раньше не видел. Будучи весьма неплохим шпионом, Зельевар буквально кожей ощутил чей-то пристальный взгляд. Он вскинул голову и, быстро осмотрев зал, нашел того ненормального, что рискнул его разглядывать. Девчонка с огромными светло-голубыми глазами смотрела прямо в глаза преподавателя Зельеварения, слегка склонив голову на бок. Это так удивило Снейпа, что он, не удержав безразличия на лице, удивленно выгнул бровь. Еще больше его поразило то, что девочка мило улыбнулась и медленно отвернулась в другую сторону. Почему-то Зельевар не сомневался, что эта наглая девчонка окажется его подопечной. Так и вышло. Снейп мысленно закатил глаза, что-то в ее движениях навело его на мысль, что проблем с этой студенткой будет много. И что же американка забыла в Британии? Это было первое, что услышал декан факультета Слизерин, когда открыл дверь, ведущую в гостиную змеиного факультета. Медленный, надменный голос он сразу узнал. Похоже, его крестник решил познакомиться с новой ученицей. «Живу, учусь и наслаждаюсь жизнью, а ты?» Снейп заметил злобную ухмылку на лице слизеринки. «Ты, видимо, не в курсе, но думаю, на первое время это простительно. Однако тебе стоит кое-что уяснить. Я чистокровный маг из древнего и влиятельного рода, так что тебе стоит выбирать тон, с которым ты обращаешься ко мне, и не наживать себе проблем». Девочка рассмеялась. «Проблема, ты, скорее, мелкая неприятность, возомнившая себя центром земли». Девочка резко встала со своего места и подошла к Малфою. Змейка была абсолютно спокойна и бросила оценивающий взгляд на своего однокурсника. «Да будет тебе известно, мой род намного древнее и влиятельнее твоего, и в отличие от некоторых, мы не запятнали свое имя тем, что ползали на коленях перед сомнительными личностями. Так что давай договоримся, и это касается всех. Вы не трогаете меня, а я не трогаю вас», — холодным и надменным тоном произнесла Куин. С ней б даже замер от удивления. «Так всем будет проще жить. Ах да, дорогуша, в следующий раз, когда захочешь похвастаться сомнительными достижениями своей семьи, сначала убедись, что тебе действительно есть чем хвастаться». Куин усмехнулась, увидев ошарашенное лицо блондина, и вернулась на свое место. Это высказывание еще сильнее удивило декана змеек. Девочка прибыла в страну всего месяц назад, ее семья никогда не была связана с пожирателями смерти, но при этом Кейтлин точно знала, о чем говорила. Слизеринка вполне ясно дала понять, что прекрасно осведомлена, кому прислуживала семья Драка, но при этом явно не одобряла эти действия. «Надеюсь, вы уже закончили?» — скрестив руки на груди, безразлично и холодно спросил Снейп. «Конечно, профессор, просто знакомились», — мило улыбнулась девочка. Резкая перемена в лице студентки выбила Снейпа из колеи. Ему было предельно ясно, что все это представление было направлено на то, чтобы четко обозначить свою позицию на змеином факультете. Студентка не собиралась находить здесь себе друзей или вникать в чьи-либо проблемы, но неприятностей с собственным деканом она не хотела. Поэтому интонация, с которой она говорила со студентами, и та, с которой она обратилась к профессору, кардинально отличались. «Вижу», — протянул с ней и стал объяснять первокурсникам правила поведения на факультете Слизерин. Весь сентябрь с ней пожидал от своей новой змейки каких-либо выходок, но ни в первую, ни в третью неделю ничего не произошло. Девочка вела себя совершенно нормально. Она часто сидела в библиотеке или гостиной, читая книги. Куин была умна и умела отстаивать свое мнение. Первое время в учительской все разговоры только и были о его новой подопечной. Вначале все восприняли ее споры с учителями в штыки. Многие даже пытались снимать за это с факультета баллы, но девочка находила подтверждение каждому своему слову в учебниках и книгах школы. А после такого снятия баллов за правдивые факты смотрелись весьма странно. Это многих ставило в тупик. Ее домашняя работа всегда оценивалась на превосходно, даже Снейпу не удалось найти недостатки в ее записях. Через неделю преподаватели уже души не чаяли в новой ученице. Споры и дебаты увлекли их, и студентов. Снейп был поражен, что МакГонагалл с восторгом рассказывает о том, насколько девочка начитана и образована. А услышать похвалу с ее стороны в адрес его змеек было чем-то нереальным. Но больше всего Снейпа удивило то, что слизеринка абсолютно не реагировала на межфакультетские разборки. Часто во время стычек между Поттером и Малфоем она закатывала глаза и уходила в противоположную часть коридора. Со временем она вообще перестала обращать на них внимание. Ее как будто вообще не интересовали люди вокруг нее. Так что, понаблюдав за своей новой студенткой почти месяц, он понял, что ничего криминального в ее поведении нет. Все свои наблюдения он пересказал директору, и тот устало, но с явным облегчением, расслабился. Что-то ему подсказывало, что другие преподаватели также пришли к директору со своими докладами. Снейп со спокойной совестью спустился в подземелье после разговора с Дамблдором. Было уже довольно поздно, и Зельевар начал вполне ясно ощущать усталость. Из-за этого он не сразу заметил чью-то темную фигуру, сидевшую на полу. Сумасшедших желающих прогуляться ночью по подземельям в школе не было, так что Снейп был абсолютно уверен, что это кто-то из его подопечных. Зельевар уже собирался разразиться гневной тирадой, как заметил кровь на полу. Сорвавшись с места, профессор моментально оказался рядом со студенткой. Каково же было его удивление, когда он понял, что это Кейтлин Куин. Девочка сидела, опираясь спиной о стену, и даже не пыталась подняться на ноги. Снейп вообще не был уверен, что она в сознании. Из ее носа и рта текла кровь, других видимых повреждений профессор не заметил. «Мисс Куин, что с вами произошло?» Девочка лишь слегка приподняла голову в сторону голоса. «Вам срочно нужно в больничное крыло. Вы можете встать?» «Нет, нет, нельзя. Туда нельзя», — почти шепотом произнесла змейка. «Вам нужна помощь», — настаивал Снейп. «Нельзя, чтобы кто-то знал. Это было последнее, что смогла сказать слизеринка до потери сознания. Что здесь произошло и почему его студентка настаивает, что ей нельзя в больничное крыло?» Снейп не понимал, ему ничего не оставалось, как левитировать ее в свои покои. Комнаты профессора находились недалеко от того места, где он нашел слизеринку. Уложив девочку на диван в своей гостиной, он сразу же бросил на нее диагностические чары. Увидев результаты, его глаза невольно расширились от удивления. Крайнее магическое истощение. Это что нужно было вытворить, чтобы довести себя до такого состояния? Взяв себя в руки, профессор бросился в свою личную лабораторию за восстанавливающими зельями. Даже будучи в почти бессознательном состоянии, девчонка пыталась сопротивляться. Ему все же удалось напоить Куин зельями, и в течение следующих суток он пристально следил за ее состоянием и периодически вливал в нее новые порции зелий. Все это время его не покидал вопрос, что же случилось с его студенткой. Ответы на все свои вопросы он получил, когда Кейтлин пришла в себя. Правда, та потребовала от него клятву о неразглашении. Не найдя в этой просьбе никаких подвохов, он согласился. То, что он услышал, повергло его в шок. Узнать, что его 13-летняя студентка способна применять легилименцию, окклюменцию и даже может исправлять память волшебников, он не ожидал. В историю, что поведала ему змейка, Снейп не верил. Но то, с какой уверенностью девочка говорила об этом, заставляла задуматься. «Это невозможно. Вам 13», — возмутился профессор. «Возможно. Я владею легилименцией и окклюменцией с 11 лет, и мне почти 14. Я бы продемонстрировала, но сейчас слегка не в форме. Мое магическое ядро развито намного лучше, чем у любого ребенка моего возраста. Это и дает мне возможность пользоваться такими сложными заклинаниями. Ладно, допустим, в чье сознание вы влезли? Нет, простите, этого я вам не могу сказать. В общем, несмотря на то, что я владею этими заклинаниями, я не могу часто и долго их использовать. Особенно, если в комбинации с ними применяю какие-то еще высшие заклинания. И какое заклинание вы еще использовали? Его чутье подсказывало, что ответ ему не понравится. Мне пришлось стереть память этому человеку, причем так, чтобы не навредить ему. Да вы издеваетесь, кем вы себя возомнили? Вы понимаете, как рискуете? Мало того, что вы могли повредить сознание другого волшебника, так вы и себя чуть не угробили, взревел Снейп. Он был вне себя от ярости, но, сделав глубокий вдох, постарался взять себя в руки. Если бы я была не в состоянии, я бы не стала стирать ему память. Я не идиоткой контролировала ситуацию. Контролировали? Вы сидели на полу в собственной крови и были не в состоянии даже встать самостоятельно. Это вы называете контролем? Я потеряла контроль после того, как наложила на себя скрывающие чары. Мне нужно было незаметно дойти до замка, но это было последней каплей, и до спальни я уже не смогла дойти. Какого черта вы творите? Тяжело вздохнув, Снейп потер переносицу. Это сложно объяснить. Я просто хотела приехать сюда и спокойно учиться, ходить на уроки, попробовать завести друзей. Правда, хотела, но у меня не получилось. Кто вы? А вы? Снейп искренне пожалел, что не закончил этот разговор раньше. Следующую тему, что они начали обсуждать, он предпочел бы никогда не поднимать. Девчонка, что появилась в Англии 2 месяца назад, знала больше, чем многие чистокровные студенты ее возраста. Как она узнала о его сделке с директором, профессор не понимал. Об этом вообще знали только 2 человека, он и Дамблдор. Снейп понял, что девочка и сама не до конца знала, что же сподвигло его предать своего хозяина и встать на сторону директора. Поэтому она встала с дивана и начала развивать свои догадки, расхаживая по комнате. С каждым ее словом профессор бледнел все больше. Вы узнали, что он хочет их убить, и пошли к Дамблдору. Ведь он был единственным, кто мог бы помочь. Но этот старый, девочка вовремя себя остановила, человек не стал бы просто так помогать, кто угодно, но не он. И вы ему что-то пообещали, и из-за этого обещания он вступился за вас перед Визингамотом, сделал своим шпионом, затащил в школу, но свою часть сделки не выполнил. Она мертва, а вы у него в руках. В кабинете стояла гробовая тишина. Снейп был бледен настолько, Насколько это вообще возможно? Он старался унять нервную дрожь. В его голове не укладывалось, как эта девчонка могла столько всего узнать и сложить воедино. Откуда? Начал он задавать вопрос не своим голосом. Нет, я рассказала предостаточно, а вы на мой вопрос не ответили. Достаточно жестко прервала его слизеринка. Что вы пообещали Дамблдору? Себя. Неживым голосом ответил он. Пообещал быть преданным его делу, выполнять его приказы, подчиняться ему, все что захочет, если он спасет ее. Магия закрепила это обещание, это был непреложный обет, да, ясно. И вы готовы следовать за ним? Я не уверен. Откуда вы столько знаете? Я не собиралась жить в стране, о которой ничего не знаю. Нашла нужных людей и вытащила из них интересующую меня информацию, уклончиво ответила змейка. Только не говорите, что вы их пытали. Он бы уже ничему не удивился. Эта девочка слишком умна и опасна. Нет, конечно нет. Есть много других способов и заклинаний. Понятно. Но он со всех своих людей брал непреложный обет. Профессору было интересно, до кого конкретно смогла добраться эта девочка. Нет, он стал это делать, когда начал сходить с ума, когда превратился в параноика, но начинал он не так. Хотите сказать, вы нашли кого-то из его далекого прошлого? Это невозможно. Профессор, многое возможно, если ты владеешь информацией и связями. Всю неделю он взвешивал все плюсы и минусы предложения Китлин Куин. С одной стороны, он ничего не терял, даже наоборот. Девочка собиралась помочь Зельевару и хотела этого искренне. Но не может же все быть так просто. Где вероятность того, что она в дальнейшем не потребует взамен чего-то невыполнимого? Также ему совершенно не хотелось избавиться от одного непреложного обета и сразу же заключить другой. Уж слишком долго его ограничивали в собственных действиях и желаниях. Все, чего хотел профессор зельеварения, это свобода. Но имея на себе темную метку и непреложный обет, об этом не стоило и мечтать. Так может стоит рискнуть. Слизеринка явно не доверяет директору, и политика темного лорда ей определенно не интересна. Возможно ли, что встав на сторону этой 13-летней девчонки, он в дальнейшем примет третью сторону? Образ и слова слизеринки никак не соотносились с тем, что она всего лишь третьекурсница. Снейп не первый год преподавал в школе и поэтому прекрасно знал, что интересует детей возраста Китлин. Куин же выбивалась из этой картины. Она умна, хитра, и голова у нее явно работает на превосходно. Размышляя, как же ему лучше поступить, он все время забывал, что змейка всего лишь несовершеннолетняя девчонка. Но несмотря на все свои мысли и сомнения, он все же решил рискнуть. Каково же было его удивление, когда студентка потребовала от него непреложный обет, который всего лишь защищал ее секреты, после чего сразу же потащила Зельевара к себе домой. Снейп уже устал удивляться. Вся семейка Куин была абсолютно для него непонятна. 13-летняя девчонка за пару часов сняла с него непреложный обет, при этом использовала для диагностики артефакты, которые Зельевар ни разу до этого не видел. Еще и, не моргнув глазом, провела явно темномагический ритуал, а после этого попросила час перерыва, чтобы восстановиться, и преспокойно стала пить чай со своим профессором, как будто это обычное для нее дело. Отец Китлин тоже не остался в стороне и поразил с ней по тем, что совершенно спокойно позволил своей малолетней дочери притащить в дом профессора и провести неизвестный ему ритуал. Мистер Куин еще и стал свидетелем непреложного обета. Мать Китлин с ней не встретил, чему был рад, потому что он уже устал удивляться, что это за семья такая. После всех этих событий Китлин и Снейп часто встречались в его лаборатории. Впервые преподавателю было действительно комфортно в чьем-то обществе. Девочка не лезла в его личную жизнь, и профессор отвечал ей тем же. Они обсуждали зелья и различные артефакты. Теперь Зельевар понимал, почему все учителя были в восторге от этой ученицы. Ее было интересно слушать. Она знала множество интересных фактов, и в обществе с ней не боялась обсуждать темные ритуалы и проклятия. Также, как она любила рассказывать о чем-то, так же любила и слушать. Профессор и не думал, что встретит в своей практике ребенка, который не будет откровенно туп, и с которым можно будет на равных о чем-либо поговорить. Снейп не хотел признавать, но за этот год он успел привязаться к Китлин. Они действительно смогли найти общий язык. Мерлин, я рад обществу ребенка. Может, меня кто-то проклял? После этой мысли он сразу же проверил себя на зелья и проклятия, но ничего не нашел, и после очередных посиделок в его лаборатории принял их общение как должное. Он старался не думать о том, куда девочка исчезает из школы. Северус предполагал, что она не провела в замке ни одни выходные. Эту догадку он сделал, потому что сразу после уроков в пятницу девочка исчезала. Однако змейка предупреждала о своих вылазках, если они приходились на будние дни. Она объясняла их тем, что ее отцу нужна ее помощь. И так как он не боялся, что девочка отстанет по школьной программе, то почти спокойно отпускал ее. Кроме того, девочка явно дала понять, что выбора у него нет. Она в любом случае покинет замок, если на то будет необходимость. Как она проворачивала это так, что директор ни разу об этом не узнал, Снейп не представлял. Снейп предупреждал своих коллег, что его студентка пропустит занятия по причине плохого самочувствия. Все учителя так восхищались ее оценками и знаниями, что совершенно не возражали против пары пропусков. Поэтому сейчас, стоя над телом змейки, которая запала в душу каждого учителя, Минерва МакГонагалл не могла сдержать слез, и даже наличие трех студентов факультета Гриффиндор ее не останавливало. Девочка была ранена, ее белая блузка была заляпана кровью, а волосы покрыты грязью. Но все это и рядом не стояло с тем, что сделали дементоры. МакГонагалл и директор не успели ее спасти. Когда они приблизились к месту, где кружила по меньшей мере сотня дементоров, они увидели девочку, неподвижно лежащую на берегу лесного озера. Они сразу поняли, что не успели. Эти твари вытянули из змейки душу, и больше им здесь делать было нечего. Теперь на земле лежала их студентка, которая больше никогда не заговорит с ними, никогда не поймет их и не услышит. Да, она жива, но это был тот самый случай, когда смерть была бы гуманнее. Снейп не мог поверить в то, что это происходит на самом деле. Его студентка, девчонка, что ворвалась в его жизнь в начале октября и меньше, чем за год перевернула ее с ног на голову, сейчас была фактически овощем. Она заставила его посмотреть на многие вещи и многих людей под другим углом. Ему даже стало казаться, что дети – это не самые противные существа на планете, а для него это было целое открытие. Почему все закончилось именно так? Какого черта она потащилась в лес? Может, она решила вернуться со своим отцом домой, а когда возвращалась, наткнулась на дементоров? Этой девчонке всего 14, а для нее уже все кончено. Ее отец разнесет школу по кирпичикам, почти беззвучно выпалил директор. Вы издеваетесь? Студентка фактически мертва, а вас беспокоит, что ее отец разозлится? Снейпа почему-то очень взбесила эта фраза директора. Ее отец очень влиятельный и богатый человек. Школе не нужны проблемы с кем-то подобным. Школе или вам, язвительно заметил Зельевар. Не забывай, с кем разговариваешь, и между прочим, если мне не изменяет память, то это студентка твоего факультета. Что же она делала в лесу после отбоя? А что делали после отбоя за территорией школы трое гриффиндорцев? Парировал Снейп. С этим мы тоже разберемся, постаралась успокоить волшебников Минерва. Нужно связаться с ее семьей.